Известно, что в ночь Самайна открываются двери между мирами, и обитатели одного мира могут запросто прийти в другой. В то время в волшебной стране жил внук Дагды Мор, владыки Нижнего мира, по имени Айлен Макмидна из Шифиннахи. И вот этот самый Айлен ненавидел Тару и Верховного Короля лютой ненавистью. Верховный Король, как известно, не только правит Ирландией, но и является старшим среди людей, искушенных в магии. Возможно, в свое время Кон, пребывая в Тир-Нан-Ог, земле юных, чем-то досадил подданным Айлена или его родне. И, видимо, досадил всерьез, так как Айлен ежегодно приходил под стены Тары с целью сравнять ее с землей. 9 раз приходил он, неся месть. Разрушить священный город он, конечно, не мог. Ардри и его маги тоже не лыком шиты, но ущерб наносил огромный, так что Конну приходилось принимать против него особые меры. Когда пир закончился, Верховный Король поднялся со своего места и вновь оглядел собравшихся. Глашатай потряс серебряной цепью молчания, призывая гостей утихнуть. «Друзья и герои», — начал Кон, — «Айлен, сын Мидны, придет сегодня ночью из Слиффуйд, дабы обрушить на наш город ужасный колдовской огонь. Есть ли среди вас кто-нибудь, преданный Таре и Ардри, и готовый противостоять этой твари?» Он говорил в гробовой тишине, а когда закончил свое обращение, тишина была еще более глубокая. Люди беспокойно глядели друг на друга, на кубки с недопитым вином или на собственные дрожащие руки. Все присутствующие слышали про ужасного Айлена из Шифиннахи, и от одного упоминания этого имени волосы у них вставали дыбом. Арт-Ог Макморна, прозванный «Могучий удар», нервно щелкал пальцами. Конан Сквернослов и Гарра Макморна тихо переругивались между собой. Келте Макронан внимательно рассматривал собственные колени, и даже Гол Мор, не моргая, уставился в свой кубок. Лицо Ардри из добродушного сделалось мрачным, а потом злым. Он собирался к несмываемому позору всех собравшихся провозгласить защитником Тары на эту ночь самого себя. После этого даже у голого весельчака сердце будет содрогаться при воспоминании о постыдном отказе. И в этот ужасный момент со своего места поднялся Финн. «Какая награда, — спросил он, — будет дана тому, кто возьмется защищать Тару?» «Ему будет предоставлено все, чего он пожелает», — ответил король. «Кто поручится за это?» «Короли Ирландии и Кит Красный со своими магами». «Я готов противостоять Айлену». После этого короли и маги поклялись исполнить обещанное, и Финн покинул пиршественный зал. Все присутствующие, и знать, и мудрецы, и слуги, все желали ему удачи. Но в душе они прощались с ним, ибо не верили, что этот юноша способен одолеть ужасного Сида. Однако сам он был уверен в своей победе. Может быть, Финн рассчитывал на помощь самих Сидов. Ведь по материнской линии он принадлежал к племенам Дану, хотя по отцовской и был смертным. Может быть, он знал исход этой битвы, ведь он все-таки отведал лосося мудрости. Известно только, что тогда, в отличие от других своих похождений, он не прибегал ни к какому чародейству. Обычно Финн узнавал будущее или открывал потаенное одним и тем же способом. Ему приносили неглубокое блюдо из чистого золота, наполненное чистой водой. Финн склонял над ним голову и пристально смотрел на воду, касаясь большим пальцем своего зуба мудрости. Вообще, можно сказать, что мудрость в искусстве магии важнее чародейства. С помощью чар можно лишь увидеть нечто и поверить в него. А увидеть и поверить не значит понять. Ведь многие видят предметы и верят в них, но не имеют ни малейшего понятия, как они устроены и в чем их суть. А Финн был достаточно мудр, чтобы понимать смысл своих видений. Вот потому-то он и добился успехов в магии, прослыв великим мудрецом, а позже даже нанял двух слуг колдунов, Дерима и Макрейта, чтобы не отвлекаться на черновую работу. А в том поединке он действительно получил помощь, только не от Сидов.